Уже стало ясно, что Ария с бронзовой медалью, и теперь осталось только спокойно посмотреть остаток соревнований. Она смотрела фигурное катание давно и понимала, как опасна Грейси Сильвер, и почему-то думала, что судьи поставят Грейси выше, чем Сашку Смелову, и тоже сильно удивилась, когда узнала о ее втором месте. А потом было анонсированное интервью с медалистками, и она увидела, какая растерянная и покрасневшая от волнения сидит Ария. Дочь сидела выпрямившись, сложив руки на коленях, и растерянно смотрела в видеокамеру. Такое ощущение, как будто ранее она не верила в свои силы, что завоюет бронзу, и не верит до сих пор. Сразу же хотелось обнять ее, утешить, погладить по голове, прижать к себе. Увы, это было невозможно, и Анна Александровна вдруг очень сильно пожалела, что не выбрала время, чтобы поехать на эти соревнования. Арине явно требовалась поддержка. Кто вот ее там пожалеет? Кто поддержит? Несмотря на всю знаменитость, никто не сможет ей поднять настроение. И Анна Александровна решила, что дела дочери теперь будут стоять на первом месте. Нужно вернуться к прежнему образу жизни, теперь ей предстоит ездить на все старты, которые будет проводить Ария, наблюдать за ней и контролировать ее. Только так, иначе невозможно. Интервью начали со Смеловой, как с победительницы турнира. «Здравствуй, Саша, мы все хотим тебя поздравить с победой на нашем замечательном турнире», сказал синеволосый шоумен. «Насколько я знаю, это твой первый старт во взрослом разряде, и он получился таким блистательным. Скажи, пожалуйста, легко далась тебе эта победа?» Смелая хотела сама ответить на этот вопрос, так как она неплохо знала английский, но переводчица сделала упреждающий знак рукой и перевела ей вопрос на русский. «Нет, мне нелегко далась эта победа», – смущенно ответила Сашка. «Как все видели, я не очень удачно выступила в короткой программе и очень сильно переживала в связи с этим, но перед произвольной программой собралась и взяла себя в руки, и результат пришел. Саша, ты продемонстрировала поистине сногсшибательный контент, 3 прыжка ультра-си, скажи, пожалуйста, мы будем видеть их на протяжении всего сезона, ты будешь улучшаться еще?» «Этот вопрос надо задавать моему тренеру», – осторожно ответила Смелая. «Но я буду делать все, что я умею, для того, чтобы выступать наиболее эффективно». Шоумен повернулся к публике и развел руками, как будто подчеркивая, что вопросов к чемпионке больше не имеет, потом перешел к Грейси Сильвер. «Грейси». Шоумен улыбнулся и выдержал паузу, чтобы зрители сориентировались и начали аплодировать. «Слушай, я когда смотрел твою программу, не мог отделаться от мысли, что нахожусь в Аргентине». В это время раздался смех и аплодисменты в зале. «И подумал я не просто так», — продолжил шоумен, «потому что такое великолепное и эффектное танго я видел только там, на улицах Буэнос-Айреса. Нигде в мире я больше не встречал такого мастерского исполнения этого танца. Как тебе это удалось?» Грейс заливисто рассмеялась, опять показав свои белоснежные зубки, потом взяла микрофон у шоумена. «Спасибо вам огромное», все так же смеясь, ответила Грейси. «На самом деле все просто. Я давно мечтала поставить программу под Эль Чокла и подошла к этому со всей серьезностью. В первую очередь потому, что это мой стиль и мой образ жизни. Если что-то делать, то делать это с максимальной эффективностью. Поэтому летом я поехала в Канаду, к великолепному хореографу Шейлин Бурн, и там в течение 2 недель мы сделали эту программу. Как видим, мои усилия были не напрасны». Грейси опять рассмеялась и отдала микрофон шоумену. «Слушай, у меня есть еще один вопрос», — сказал шоумен. «После короткой программы ты шла на первом месте. Как ты себя чувствуешь сейчас, когда ты буквально упустила чемпионство из рук?» Однако было видно, что Грейси не вывести из себя подобным коварным вопросом. «Я же спортсменка», — пожала плечами Грейси. «В нашем виде спорта это обыденное дело. Великолепная Саша Смелова оказалась сильнее меня в произвольной программе, и я на самом деле очень восхищена, что девушки сейчас прыгают многооборотные прыжки ультра-си. Поэтому, пользуясь случаем, хочу поздравить ее еще раз с великолепным выступлением». Грейси обернулась к Смелой, обняла ее и поцеловала в щеку, чем вызвала у Сашки очень большое смущение. Она покраснела, как помидор. Публика разразилась бурными аплодисментами и восхищенными криками. «Ну а сейчас все, конечно же, ждут, какой вопрос я задам нашей несравненной Арине Стольниковой, олимпийской чемпионке, которая закончила турнир всего лишь на 3-м месте, сказал шоумен. «Арина, как же так? Прошлый сезон ты была самая сильная фигуристка в мире, Ты выиграла все старты, в которых участвовала. Все абсолютно. Что же произошло сейчас? Где твои великолепные четверные луцы, флипы и тройные аксели? Шаумен уставился на Людмилу в ожидании ответа. Она тут же посмотрела ему в лицо и увидела, что никакого смеха в глазах этого человека не было. Глаза его были очень серьезны, что было неудивительно. Ведь он исполнял всего лишь свою работу, а вся напускная веселость, похоже, была наигранной. Я, растерялась Люда. Дело в том, что в межсезонье мне было очень тяжело. Потеря мотивации, проблемы со здоровьем. Но я собралась и сделала то, что я умею. На следующих соревнованиях, я уверена, выступлю лучше. Ну что ж, спасибо большое за ваше интервью. Шаумен отошел от фигуристок и опять обратился к зрителям. А сейчас, дорогие друзья, состоится церемония награждения наших великолепных медалисток. Пока проходило это короткое интервью, волонтеры вытащили красную ковровую дорожку на лед и небольшой пьедестал почета. Подготовка заняла считанные минуты. Фигуристки на короткое время оказались предоставлены сами себе. Им надоело сидеть, и девчонки встали у калитки в ожидании приглашения на лед. Грейси неожиданно повернулась к Люде и тоже поздравила ее, как и смелую, приобняв и поцеловав щеку. «Поздравляю с третьим местом», — со смехом сказала американка и пожала Людмиле руку. «Твой прокат был великолепен». Люда очутилась в большом затруднении. По идее, надо бы тоже поздравить Грейси, но, учитывая уровень ее английского, «Спасибо», — кое-как сказала Люда, — «и тебя поздравляю». По счастью, громко заиграл гимн ИСУ, Грейси обернулась и посмотрела на лед, так же, как и все присутствующие. Соревновательный свет погас, и по арене забегали цветные огни. «Девушки, сейчас вас будут вызывать по порядку возрастания занятых мест», — сказал подошедший волонтер. «Приготовьтесь, сейчас выход Стольниковой арены. После выхода на лед сделайте круг почета в центре арены и исполните какой-нибудь элемент на ваше усмотрение. Итак, дорогие друзья, мы начинаем торжественную церемонию награждения медалисток нашего великолепного турнира Нибельхорн Трофи 2022», сказала женщина-информатор. Итак, встречайте. Участница, занявшая третье место, Арина Стольникова, Россия, заиграла мелодия произвольной программы Людмилы Бельсуана, Мегаполис. Люда сняла чехлы, вышла на лед, проехала несколько крутых дуг в центре арены, приветствуя рукоплещущие трибуны, проехала к пьедесталу и заняла третье место. Участница, занявшая второе место, Грейси Сильвер, США, заиграла энергичная танго Эль Чокла, и великолепная Грейси легкими размашистыми перебежками выехала в середину арены, проехала очень красивой задней ласточкой почти до пьедестала, подошла к Людмиле, обняла ее, поцеловала в щеку и зашла на второе место. Людям было любопытно, как смелая будет заходить на первое место. Она же впервые на взрослом турнире. Хотя, конечно, опыт выступления у Сашки на международном уровне присутствовал, и наверняка неписанный регламент она знала. А теперь встречайте. Чемпионка Нибельхорн Трофи 2022. Чуть не крикнула женщина-информатор. Александра Смелова, Россия. Заиграла танго Мария. И Сашка выехал на лед. Люда неожиданно только сейчас сообразила, что в произвольной программе сразу у двух финалисток было танго, только совершенно разные. И кто вот из них отобразил танго лучше? Людмиле, неожиданно, танго в исполнении Грейси Сильвер понравилось больше. Оно было более эмоциональным и более красивым. Юниорке Смелой предстояло еще работать и работать над презентацией. Впрочем, в данный момент это не имело смысла, так как Смелая завоевала золотую медаль на своем первом взрослом старте. Выехав на середину арены, она разогналась и прыгнула тройной аксель. Прыгнула при слабом темном свете, при бегающих цветных огнях, которые сбивают перспективу и координацию. Ни одна из фигуристок, ни Люда, ни Грейси, не решились в таких условиях прыгнуть хотя бы двойной и даже одинарный прыжок. А Сашка прыгнула. И наградой ей были бурные аплодисменты и большой плюс в свое портфолио, так как международные судьи сидели и смотрели на весь этот перформанс. Выехав после тройного акселя, Смелая, как бывалая фигуристка, подкатила сначала к Людмиле, обняла ее, поцеловала, потом подъехала к Грейси и также обняла ее и поцеловала, потом поднялась на первое место и обеими руками поприветствовала зрителей в очередной раз. Трибуны отозвались восхищенным ревом и аплодисментами. А сейчас звучит гимн страны-победительницы, России, сказала женщина-информатор. Тут же начал звучать гимн России, Российские болельщики на трибунах начали подпевать и размахивать российскими флагами и плакатами в поддержку фигуристок. Люда неожиданно ощутила гордость за себя и за свою страну. Вот ведь отстояли честь, так сказать. Интересно, какие будут плюшки. Через пару минут гимн закончил играть, и зрители стали ждать, что будет дальше. Награждение проводит спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Уде Дёнсдорф, мэр Оберстдорфа Клаус Кинг, вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Рафаилович Лакерник, сказала женщина-информатор. Тут же на ковровую дорожку вышли трое девушек, одетых в немецкую национальную одежду Дирндль, и трое юношей, одетых в баварскую национальную одежду Трахт, а за ними трое мужчин в черных официальных костюмах. Девушки держали серебряные подносы с лежащими на них медалями, а у юношей в руках были разнообразные предметы. Один держал на большом подносе три красивых маленьких букета цветов, у другого на подносе стояли три сверкающих хрустальных кубка, а третий держал три подарочных пакета. Сначала Уде Дёнсдорф брал медаль с подноса, подходил к фигуристке, благодарил ее за хороший прокат, вешал медаль на шею и жал руку. Слова благодарности были стандартные, и так он делал со всеми тремя фигуристками, стоявшими на пьедестале, начиная с Люды. Вторым подходил мэр Оберстдорфа, пожилой седоволосый мужчина лет 60, с внешностью типичного немца. Он брал букет с цветами, подходил фигуристке, дарил букет, говорил, что очень рад видеть таких красавиц на пьедестале, пожимал руку. Слова его тоже были стандартные. Третьим подходил господин Лакерник, который, судя по всему, был русским, так как Людмилу и Смелую он поздравил по-русски. «Арина, спасибо огромное за то, что ты собралась и порадовала нас таким великолепным прокатом», сказал Лакерник и вручил Людмиле хрустальный кубок. «Я уверен, что все еще впереди, и ты выиграешь множество других стартов. Саша, молодец, ты огромная молодец», поздравил Лакерник, пожимая Сашке руку и вручая ей хрустальный кубок. «Такой великолепный прокат выдать на старте сезона, многого стоит. По всему видно, что ты очень хорошо готова. Желаю дальнейших побед и международного признания». С Грейси Сильверон общался по-английски и тоже пожелал удачи. После вручения кубков снова подошел Уде Дёнсдорф и вручил каждой фигуристке по пакету. «Это вам от спонсоров нашего турнира», — сказал он, — «с наилучшими пожеланиями». После этого церемония награждения была закончена, и под гром аплодисментов фигуристки покинули арену. Глава 25. Казуки Тамана отжигает по полной. После вручения наград фигуристки отправились в раздевалку. Пресс-конференция после Нибельхорн-трофи была не предусмотрена, так как все основные вопросы фигуристкам задали сразу после окончания соревнований. «Ну что, за пацанов пойдем болеть?» – спросила Люда у Сашки. «Или нет?» «Естественно, пойдем», – возмутилась Смелая. «Тебе разве не интересно узнать, чем закончится их битва?» Честно сказать, Людмиле очень любопытно было, чем закончится поединок у мужчин. Ведь у них намечалась очень большая интрига, и сейчас заранее сказать, кто будет чемпионом Нибельхорн-трофи 2022, было никак невозможно. «Так они выступать, поди, будут еще не скоро», — заметила Люда. «Можно поехать в гостиницу, оставить там медали и подарки, чтоб не таскаться с ними. А ты шаришь за тему», — рассмеялась Смелая. «Поехали, может, пожрать еще получится. Надо посмотреть, во сколько они кататься будут», — упрямо возразила Люда. «Че там смотреть?» — пренебрежительно махнула рукой Смелая. «На сайте турнира посмотрим». Пока ждали автобус, Люда достала телефон и посмотрела расписание выступления последней разминки. Стартовый лист на последнюю разминку выглядел интересно. Все это были сильные фигуристы, и наверняка даже японец Казуки Тамана, которому откровенно не повезло в короткой программе, попробует отыграться. 5. Казуки Тамана, Япон СП-70-50, старт тиме 17-50. 4. Даниил Грассле, Италия СП-86-56, старт тиме 18-00. 3. Дмитрий Самсонов, Руссия СП-91-22, старт тиме 18-10. 2. Марк Середюк, Руссия СП-110-95, старт тиме 18-20. 1. Илья Малинин, УСА СП-115-30, старт тиме 18-30. Люда посмотрела на часы, они показывали 14-20. Вся процедура интервью и награждения заняла полчаса, учитывая, что Грейси закончила кататься в 13:50. Парни начнут катать только через 3,5 часа, если учитывать последнюю разминку. Времени вагон, можно успеть и в ресторан сходить, пообедать и в номере отдохнуть, а потом со свежими силами на арену. После похода в ресторан подружки вернулись в номер и разлеглись на кроватях, рассматривая полученные подарки. Особенно волнительным этот процесс был для Людмилы, которая первый раз в своей жизни получила медаль. Медаль, пусть бронзовую, но Люда обошла столько фигуристок, причем сильных и мастеровитых, с которыми в своем времени она даже близко бы не стояла. Медаль висела на черно-красно-желтой ленте, олицетворяющей флаг Германии, и оказалась сделана очень оригинально. На ней присутствовала не только штамповка, но и очень тонкая и точная черная гравировка по металлу. И даже бронзовая медаль смотрелась очень солидно, с надписью «Нибелхорнтропх 2022» на английском языке с одной стороны и очень красивой фигуристкой, исполняющей заклон, на другой стороне. Красота! С уважением сказала Людмила, внимательно рассмотрев медаль и даже понюхав ее. Если бы не смелая, наверняка попробовала бы и на зуб или лизнула языком. Хрустальные кубки тоже сделаны не абы как. Они опирались на красивые хромированные подставки, с лицевой стороны которых была выгравирована красивая надпись «Нибелхорнтропх 2022». Сами кубки были очень искусно вырезаны из куска цельного хрусталя. Хрусталь тоже оказался с гравировкой. Все та же красивая фигуристка в заклоне, на фоне горы Нибельхор. Причем кубки были не одинаковые. У Людмилы фигуристка была бронзового цвета, а у Сашки золотого. Я так думаю, у парней будут уже не фигуристки, а мужики на гравировке, а у парников и танцоров пары, задумчиво сказала Сашка, внимательно рассматривавшая кубок. Красиво, ничего не скажешь. Настоящее произведение искусства. В подарочных пакетах лежали подарки от спонсоров. Турнир Нибельхорнтрофи был некоммерческий, и денежные вознаграждения за призовые места не предусматривались. Но спонсоры турнира, местные фирмы и транснациональные корпорации, естественно, на свое усмотрение могли сами награждать спортсменов, что всегда и делали. В пакетах лежали наборы дорогой косметики, качественный парфюм и женские электронные наручные часы. Часы Люде очень понравились, они были на темном металлическом браслете, имели черный прямоугольный циферблат со светящимися красным цветом цифрами. «Красота!» – заявила Людмила, надев часы и глядя на запястье. «В СССР такие бы рублей 150 стоили». «Угу!» – небрежно согласилась смелая. «Только откуда тебе знать, сколько бы они стоили в СССР?» «Бред! Оттудова!» – недовольно ответила Людмила, с трудом переборов желание пихнуть плечом непослушную и недоверчивую подружку. Не скажешь же ей, что она иногда заходила в ювелирный магазин «Изумруд», что на Октябрьском проспекте, торгующий золотыми и серебряными украшениями. Большинство подростков туда ходили только к одной витрине, на которой лежали часы. Японские электронные часы «Монтана» с 8 мелодиями на металлическом никелированном браслете, мечта каждого советского подростка, стоили 50 рублей, и это было громадной суммой. Но еще дороже стоили советские часы электроника. Самые простые из них стоили от 60 рублей. Однако более навороченными и крутыми считались электроника P603. В хромированном корпусе они стоили 105 рублей, в позолоченном – 130 рублей. И было за что платить такие деньги. Самые дорогие часы выглядели очень стильно и футуристично. Дисплей у них был кроваво-красный, под которым горели красные цифры. Среди подростков ходили слухи, что дисплей часов сделан из настоящих рубинов, поэтому они и продаются в магазине «Изумруд», а не в обычном в магазине часы или в том же универмаге, в часовом отделе. На самом деле, конечно же, все было более просто. 105 и 130 рублей для СССР середины 80-х была просто громадная сумма, почти месячная зарплата рядового работника, поэтому электронные часы и продавались в магазине, торгующим драгоценностями. Люда долго разглядывала эти часы и мечтала иметь их, а не простенькую стрелочную чайку за 10 рублей, которую мама подарила на 13 лет. Эти часы, электроника, были прекрасны всем. Хромированным браслетом, хромированным точеным корпусом, рубиново-красным дисплеем, под которым горят красные цифры. Они смотрелись очень дорого и стильно. Вздохнув, Людмила покидала магазин, в который входила очередная толпа подростков, смотреть на часы. И вот, наконец-то ее мечта исполнилась. Она будет ходить в очень крутых часах, которые ей очень нравятся. Когда Люда попала сюда, как-то выпустила из виду, что всегда мечтала иметь хорошие часики, и вот в Германии, совсем неожиданно, это осуществилось. Отдохнув и даже немного поспав, Фигуристки стали собираться на соревнования парней. Людмила решила снять наконец-то опостылевший спортивный костюм и надела обычную блузку и легкие штаны, сунутые мамой как раз примерно для таких вылазок. Посмотрела в зеркало и убедилась, что вид отменный. Городской кажуал. Макияж она удалила еще в раздевалке ледовой арены, и сейчас лицо выглядело свежим и неприметным. «Я буду труболельщица, фанатка», — решительно заявила Сашка, перед тем, как собрались выходить. «Совсем ку-ку», — насмешливо ответила Людмила и покрутила пальцем у виска, увернувшись от щипка, не потерпевшей возражений смелой. Однако Сашка знала, о чем говорила. Она, пользуясь набором из подаренной косметички, нарисовала себе российский триколор на обеих щеках и нанесла более агрессивный макияж, чем обычно, в красных и синих цветах. «Вот так», — решительно заявила она и посмотрела в зеркало, и тут же рассмеялась. «Лишь бы нас не выгнали оттуда. Семечки, кстати, надо в фойе купить. Бери свои, я тебе больше не дам». Естественно, выгонять за российскую атрибутику никто никого не собирался. Когда приехали, соревнования в последней разминке уже начались. На арене начала звучать бессмертная классика. Иоганн Штраус, увертюра номер один к оперетте «Летучая мышь», шепнула всезнающая меломанка смелая, и начала пробираться в гостевую зону трибуны. На льду, Казуки Тамана, японский фигурист, первым выступавший в третьей разминке. Костюм у него был очень примечательный, в классическом стиле. Черные брюки, черный фрак с серебристыми лацканами, на которых вышит серебристый рисунок с блестящими стразами, белая рубаха и черный галстук-бабочка. Судя по начальным движениям, он катал ни много ни мало как дирижера, на что, собственно говоря, и намекал его классический костюм. Пока Люда со Смелой размещались в гостевой зоне трибуны, фигурист уже начал кататься. Сделал стартовые движения, как будто в руках держал дирижерскую палочку, развернулся резким пируэтом, высоко подняв ногу, и покатил к левому короткому борту, у которого развернулся задними перебежками, и поехал через весь каток к правому короткому борту. По ходу разгона сделал несколько пируэтов и у правого короткого борта прыгнул каскад четверной тулуп, двойной тулуп. Типично по-японски долгий выезд держать не стал, выехал по очень крутой короткой дуге, сразу же развернулся прыжком и покатил передними перебежками обратно к левому короткому борту, у которого скрутил несколько пируэтов и сделал попытку второй раз прыгнуть четверной тулуп. Однако прыжок не получился, фигурист не удержал вертикальную ось вращения, приземлился под очень острым углом и буквально врезался коньками в лед, упав на него задним местом. Неудавшийся прыжок приходился на мощный музыкальный акцент, но после падения ритм музыки сменился на медленный и величавый. Очевидно, что если бы прыжок получился, это произвело бы очень эффектное впечатление. Впрочем, и падение произвело нужный эффект. Оно получилось эпичным, и зрители могли даже подумать, что так и было задумано. Казуки долго лежать не стал, буквально как мячик отскочил от льда и медленно, активно работая руками в такт музыке, покатил к центру арены. На всем протяжении медленного участка он очень красиво и активно работал руками, изображая взмахи дирижера с палочкой. До центра арены Казуки доехал медленными шагами и пируэтами, потом остановился, развернулся лицом к судьям, поклонился публике, вытянув руку и сделав ей причудливый пас, при этом улыбался во весь рот. Опять сложилось впечатление, что дирижер управляет оркестром. После растанцовки японец сделал пируэт и задними перебежками стал разгоняться к левому короткому борту. Разгонялся типично по-японски, без всяких лишних движений ногами. При прокате он использовал либо перебежки, либо обычные беговые шаги, но в его исполнении они смотрелись неплохо. Музыка в этот момент опять поменялась на более активную. Казуки доехал до левого короткого борта, развернулся задними перебежками и покатил к центру арены, где, предварительно сделав несколько пируэтов, прыгнул четверной сальхов. Прыгнул мастерски, мягко приземлился точно на ход назад, сразу же развернулся и покатил дальше по программе. Проехав совсем немного от места, где приземлил сальхов, японец сходу, без подготовки, прыгнул тройной ритбергер, после которого сразу же выполнил комбинированное вращение со сменой ноги, в котором исполнил все вариации волчков, от простого до сложного, на обеих ногах и последнюю позицию, вращение стоя, в винте. После комбинированного вращения сделал несколько связующих шагов и зашел на прыжок во вращение, в ходе исполнения которого сделал позиции либила, кольцо и заклон. Оба вращения исполнил с нужным количеством оборотов, на хорошей скорости и без потери центровки. В этот момент музыка опять стала очень медленной и благостно величавой. Японец остановился на месте, сделал легкий поклон, взмахнул обеими руками и покатил на дорожку шагов. На дорожке шагов музыка звучала очень медленно, и фигурист никуда не торопился, изящно вырисовывая петли, дуги и спирали. Закончив исполнять дорожку шагов у правого короткого борта, фигурист покатил к центру арены, где встал на ход вперед на левой ноге, взмахнул правой ногой сначала назад, потом вперед и прыгнул каскад тройной аксель, ойлер, тройной сальхов. Пошла вторая часть программы, и каскад с элементом ультрасилом вышел отменным, и, скорее всего, японец за него получит большие плюсы. Музыка сменилась на более быструю. Казуки выехал после каскада и покатил к центру арены, где прыгнул комбинацию из тройного флипа и двойного акселя. Чисто. Приземлившись после двойного акселя, фигурист сделал несколько пируэтов, исполняя энергичные взмахи руками и покатил к левому короткому борту, где прыгнул одиночный тройной аксель. Чисто. Музыка заиграла очень активно, и фигурист стал подыгрывать ей. Он улыбался, работал руками и очень мощно катил к правому короткому борту. Сделал прыжок в шпагат, потом у правого короткого борта развернулся задними перебежками и покатил к центру арены в кораблике. Это была хореографическая дорожка. Сделав несколько мощных перепрыжек и пируэтов, Казуки Тамана в центре арены исполнил последнее вращение, основная позиция в котором была либелла в 8 оборотов. Либелла сменилась на волчок, волчок на сложный волчок, и закончил фигурист очень бешеным быстрым винтом. Финиш. Музыка резко прекратила играть, и фигурист победно двинул рукой, как будто нанося удар воображаемому противнику. Скорее всего, этот противник был он сам. Фигурист преодолел свои беды, все свои проблемы и выстоял, не считая падения с четверного тулупа, конечно. Зрители разразились громкими аплодисментами и приветственными криками, часть зала даже встала, так зажег публику японец. Надо признать, последнюю часть программы он откатал очень активно, в нем не чувствовалось никакой усталости. Спортсмен держался очень уверенно, постоянно работал руками и корпусом, играл лицом со зрителями и судьями, постоянно улыбался им, делал ободряющие знаки, и это очень заводило публику. Людмиле японец понравился. Он катался очень красиво, изящно, с красивыми линиями, постоянно улыбался. Но самое главное, по нему было видно, что он очень много работает в хореографическом зале, так как все его движения были красивые и дотянутые, с прекрасными линиями. И этот великолепный артистизм. Постановщик программ очень много внимания уделил именно артистической составляющей, которая выглядела безупречно. Минусом было лишь довольно невысокое мастерство катания японца. Казуки Тамана ехал в основном простыми беговыми шагами, перебежками и подсечками, и судьи могли обратить на это внимание, а могли и не обратить. Когда японский фигурист заканчивал свой прокат, к бортику выхода на лед вышел Даниил Грассель со своим тренером Михаэлем Кутом. Они внимательно смотрели на японца и постоянно хлопали ему, так же как и все зрители. Раскланившись, Казуки Тамана покатил к Киссент-краю, где его встретили два тренера. Они были молодыми и выглядели абсолютно одинаково, в одинаковых черных костюмах, рубашках и галстуках. А еще, что Люду сильно удивило, тренеры были в каких-то белых масках, намордниках и в черных кожаных перчатках. «Че они такие странные, зачем эти намордники?» – спросила Люда, показав на японских тренеров кулачком с зажатыми в нем семечками. «Сотка, кончай дуреть, японцы многие в масках и перчатках ходят», – махнула рукой смелая. «У них много народа везде, а места мало, дышать нечем». Казуки Тамана подкатил к калитке, ведущей в Киссент-край, поклонился одному тренеру, потом другому, что-то смеясь сказал, взял чехлы и, надев на лезвие, отправился на скамейку, на ходу натягивая белую олимпийку с красным кругом на спине и надписью «Япон». В целом, обращение фигуриста с тренерами было очень уважительным, никакого панибратства. Волонтер открыл калитку, Даниэль Грассель снял чехлы с лезвия и ступил на лед. Разминался он не спеша, положив руки на пояс, проехался медленными беговыми шагами вдоль бортов. Потом, разогревшись, снял синюю олимпийку с зелено-бело-красным флагом на рукаве и надписью «Италы» на спине, и положил ее на бортик рядом с тренером. Перекинулся с ним парой слов и покатил наискосок через арену к правому короткому борту, где прыгнул тройной лутц. Прыгнул очень хорошо и чисто. Выехал в собачку под аплодисменты зрителей и тут же, через несколько метров, прыгнул тройной аксель с небольшой помаркой на выезде. Зрители опять зааплодировали. Казуки Тамана, Япония, за прокат произвольной программы получает 180-73 балла, общий результат 251-23 балла, и на данный момент занимает первое место, сказала женщина-информатор. Люда посмотрела на табло. 1. Казуки Тамана, Япон СП-70-50-ФП-172-78-ТС-242-67. 2. Иван Шмуратко, Украине СП-69-89-ФП-152-37-ТС-222-26. 3. Валтер Вертанин, Финланд СП-69-27-ФП-152-34-ТС-221-61. 4. Чай Йонгхе, Корея СП-69-00-ФП-152-10-ТС-221-10. 5. Никита Старостин, Германы СП-61-91-ФП-154-57-ТС-216-48. 12. Андрей Кокура, Украине СП-53-59-ФП-149-23-ТС-202-82. Казуки Тамана неплохо привез ближайшему сопернику, украинцу, 20 баллов Чистогана в итоге, а ведь в короткой программе они были рядом. В этом не было ничего удивительного. Японский фигурист чисто исполнил 2 четверных прыжка и 2 тройных акселя. Один четверной тулуп получился с падением, но даже со всеми минусами от судей он по стоимости получился как тройной. Однако итоговая сумма была относительно невысокая. Хватит ли ее, чтобы обойти соперников, которые в короткой программе откатали чище и имели хороший задел? Фиг знает. Накал борьбы начал нарастать. Глава 26. Даниэль Грассель взлетает вверх. Публика встретила оценки Казуки Тамана громкими аплодисментами и одновременно свистом. Кто-то радовался, кто-то был недоволен, как всегда. Лада посмотрела на трибуны. Болельщиков с японскими флагами было очень много, чуть не четверть трибун, красным-красно от флагов с красным кругом. Однако тут же произошло удивительное зрелище. Японские флаги моментально сменились на итальянские. На лед приглашается Даниэль Грассель, Италия, объявила женщина-информатор. Под гром аплодисментов, громкие крики и размахивание итальянскими флагами Даниэль выехал на середину арены, постучал себя по бедрам, сделал несколько кругов и замер в стартовой позиции. Даниэль Грассель был одет и просто, но в то же время и с некой претензией. Черные брюки, белая футболка с тремя вертикальными серебристыми полосами. Под что он будет катать? Музыка у него, мюзикл «Билли Эллиот», словно почувствовав, о чем думает Люда, сказала Сашка. Занятная вещица. Ты смотрела, слушала, это комедийный мюзикл, поставленный по фильму «Билли Эллиот». Музыка к нему была написана самим Элтоном Джоном. Сюжет вращается вокруг пацана по имени Билли Эллиот, живущего без матери и меняющего боксерские перчатки на балетные пуанты. Из боксеров в балеруны. Ха, такое только у бритишей возможно. Посмотрим, как Данил сможет обыграть эту тему. Там много балета и нужна балетная выучка. Откуда ты все знаешь? Удивилась Людмила, от неожиданности чуть не выронив семечки. Я музыкой вообще-то увлекаюсь, усмехнулась смелая. Тихо, сейчас он даст жару. Даниэль занял очень красивую балетную позицию, которая демонстрировала прекрасную хореографию. Стоял он специально боком к судьям, чтобы они оценили его осанку, положение плеч, рук и ног. Правая нога подана вперед, левая назад, руки слегка разведены и отброшены назад. Поза классическая балетная Ицарте, и здесь вдруг Людмила поняла, что означает костюм Даниэля Грассля, его черные брюки и белая майка. Он означает тренировочный костюм балеруна, занимающегося в хореографическом зале, но в то же время может означать и спортивную форму боксера. Во всяком случае, очень оригинальная трактовка. Даниэль выждал пару секунд, вытянул левую ногу вперед, слегка согнув в колене правую ногу, подавшись левой стороной корпуса вперед и вниз, в то же время вытянув руки в стороны, отчего они образовали единую линию, в позиции Цройси. Следом Даниэль опять занял нечто похожее на стартовую позу Ицарте. Левая нога откинута назад и стоит на зубце конька. Руки в стороны и вниз, корпус выгнут вперед, а лицо смотрит вверх. Тут же фигурист переменил позицию в арабеск. Стоит на правой ноге, левая нога при этом отброшена в сторону и назад в аттитюде, правая рука поднята вверх, а левая в сторону и назад. Одухотворенное лицо фигуриста смотрит куда-то в стороны верхних рядов трибун. Продемонстрировав несколько красивых поз, Даниэль приступил к активной фазе проката. Сделал быстрый изящный циркуль на правой ноге, очертив левой ногой вокруг себя круг, при этом раскинув руки в стороны. После этого покатил к левому короткому борту, по пути исполняя балетные движения и пируэты. Музыка играла медленно, романтично и напевно, вызывая какие-то печальные ассоциации. Развернувшись у левого короткого борта задними перебежками, Даниэль Грассли исполнил очень крутую собачку и четко встал на ход назад на левой ноге, покатив по дуге назад наружу. Доехал до правого короткого борта, вытянул правую ногу назад, ударил ей по льду и очень легко и непринужденно прыгнул четверной луц. Музыка звучала так медленно и нежно, что зрители только слабыми аплодисментами наградили мастерство фигуриста, не желая прерывать программу. Четверной луц получился прекрасным, и такое исполнение Люда видела впервые. Все спортсмены Брандауза, когда прыгали этот сложнейший прыжок, приземлялись с него так, словно вколачивали топор в асфальт, разбрызгивая вокруг себя огромный сноп снега. Даниэль Грассль прыгнул четверной луц очень мягко, почти невесомо. Таким же мягким оказалось и приземление. Люда вообще сначала подумала, что он прыгнул только тройной прыжок, но нет, это был четверной. Даниэль выехал после луца в красивый арабеск, сделал несколько пируэтов, активно работая руками и отображая балетные движения, направился к левому короткому борту, развернулся у него задними перебежками и покатил к центру арены, у которой исполнил кораблик, потом маухаком развернулся на ход назад, сделал несколько пируэтов и у правого короткого борта прыгнул четверной ридбергер. Четверной ридбергер. Люда вообще впервые видела этот прыжок даже здесь. Как такое возможно? Она хотела спросить что-то у смелой, но Сашка толкнула ее в бок локтем, призывая не отвлекать. Получился прыжок отменно. Сделав после выезда несколько пируэтов с руками наверх, Даниэль стал разгоняться к левому короткому борту, у которого, сделав несколько пируэтов и ридбергерную тройку, прыгнул четверной сальхов. Чисто. Водает. Потом фигурист исполнил несколько очень красивых дуг и перетяжек, после них покатил к правому короткому борту, у которого развернулся задними перебежками и с постоянным исполнением балетных позиций покатил к левому короткому борту. Подъехав к нему, развернулся собачкой на ход вперед и прыгнул каскад тройной аксель, тройной тулуп. Выезд с тулупа получился неуверенным. Фигурист очень быстро скользнул коньком по льду по очень крутой дуге, так, словно чуть не поскользнулся, но удержался на ногах, большой ошибки в этом не было. После каскада с акселем начался более активный участок музыкальной композиции мюзикла, музыка убыстрилась, и включился женский вокал. Даниэль описал несколько очень красивых дуг, исполнив и на Бауэр, а также переднюю и заднюю ласточку в очень красивых позициях. Это была хореографическая дорожка, которую он исполнил очень красиво и хорошо. После хореографической дорожки темп музыки еще более усилился. Даниэль Грассль сделал несколько пируэтов, очень резко подкатил к правому короткому борту, опять собачкой встал на ход вперед и прыгнул комбинацию из трех прыжков. Тройной аксель, двойной аксель, двойной аксель. Чисто. Выехав после комбинации в арабеск, не стал в нем задерживаться, очень быстро покатил к левому короткому борту, у которого прыгнул редчайший каскад. Тройной ридбергер, тройной тулуп, после которого прыжком вошел в комбинированное вращение со сменой ноги. Вращение исполнил прекрасно, перебрав все возможные вариации, начиная от волчка, заканчивая либеллой. Во время вращения темп музыки опять стал медленным. Вращение было исполнено так мастерски и красиво, что публика наградила его аплодисментами, что на этом элементе было делом очень редким. Выйдя из вращения, пируэтом покатил к правому короткому борту, подъехав к которому, Даниэль встал на ход назад на левой ноге, покатил по дуге назад наружу, вытянул правую ногу назад, ударил по льду и прыгнул тройной луц. Чисто. В самом конце программы. После луца началась дорожка шагов, которую Даниэль проехал от правого короткого борта до левого, через весь каток. Прошел очень красиво и легко, на ходу исполняя множество красивых шагов, перемежаемых балетными элементами, разворотами и дугами. После дорожки шагов очень быстро, практически друг за другом, исполнил два оставшихся вращения, со сменой ноги и либеллы в главной позиции. Доделав вращение, Даниэль бросился на лед, встал на правое колено, вытянув левую ногу в сторону, при этом правая рука тоже была вытянута в сторону параллельно ноге, а левая рука закинута назад, за голову, корпус при этом фигурист выгнул вперед, плечи назад, и задрав голову вверх. 2 секунды. Финал. Чистоган. Фигурист сел на льду, охватил руками голову и... Неужели заплакал? Может быть, ведь он только что исполнил чистоганом сложнейший прокат с фиг знает сколькими элементами ультраси, которые Людмила замучилась считать. «Так, ну давайте посчитаем», – пробормотала Люда. Сначала он прыгнул четверной Луц, потом четверной Ритбергер, потом четверной Сальхов, потом каскад тройной Аксель, тройной Тулуп, потом комбинацию тройной Аксель, двойной Тулуп, потом каскад тройной Ритбергер, тройной Тулуп и напоследок тройной Луц. Офигеть, сложность. Публика, аплодируя, начала вставать со своих мест. Многие трясли итальянским флагом и восторженно кричали что-то, особенно японские фанатки, для которых красивый высокий блондин был просто как милашка, герой аниме. Люда со Смелой, так же как окружающие их фигуристы и тренеры, тоже встали и начали аплодировать. И действительно, было за что. Прокат произвел колоссальное впечатление не только на зрителей, но и на профессионалов. Люда в очередной раз убедилась, что нынешнее фигурное катание стало намного более сложным, но в то же время благодаря своей сложности, и намного более зрелищным и интересным, по сравнению с тем, которое существовало в ее время. Первоначальное впечатление оказалось обманчивым. Нет, Даниэль не плакал, наоборот, он сидя смеялся и радовался своему прокату, закрыв лицо руками, но потом встал, полный радости и улыбался во весь рот, ослепляя весь зал белозубой улыбкой. Тут же начал кланяться трибунам, прикладывая руку к сердцу. Лавируя между градом обрушившихся на лед игрушек, Даниэль Грассель покатил к калитке Киссент-края, где его ждал довольный улыбающийся тренер. Они крепко, по-мужски, пожали друг другу руки, тут же прикоснувшись и ударившись друг о друга плечами, потом Даниэль надел чехлы на лезвие и, накинув олимпийку, прошел к скамейке от края льда. По его виду нельзя было сказать, что он устал. Да, у него программа была такая, что в самой последней части нужно было выкладываться на 100%, особенно на дорожке шагов. Он хорошо выложился, но при этом не устал, хотя откатал все полностью и сделал все чисто, в том числе элементы ультраси. И вот результат этого. Сидит довольный в Киссент-крае вместе с тренером, улыбается и машет стоящим на трибунах болельщикам. Люда посмотрела на калитку выхода на лед. Рядом с ней стоял очень сумрачный Самсонов, даже лицо которого оказалось каким-то темным на фоне белого льда. Неужели пацан поплыл от удачного проката соперника? Рядом стояли Брангаус с Аделией Георгиевной и что-то внушали ему. «Че это с ними?» – спросила Людмила, пихнув Сашку в бок и кивая на одногруппника. «Хрен их знает», – пожала плечами Смелая и села на свое место, принявшись за семечки. «Что-то он какой-то смурной совсем, как бы не навалял в такой ситуации». Ситуация, действительно, была такая, которую нужно уметь превозмогать. Что делать, когда только что удачно откатал твой соперник, причем выдал прокат жизни, а ты вышел на разминку и едешь, лавируя между игрушками, которые упали на лед от его болельщиков. Однако нужно кататься в любых ситуациях. Поэтому Самсонов снял чехлы с лезвий, вышел в открытую волонтером калитку и покатил вдоль бортов, внимательно смотря под ноги, чтобы не наехать на игрушки, которые довольно бодро собирали цветочные девочки, от которых тоже приходилось уворачиваться. Неопытные дети совершенно не смотрели по сторонам и куда они вообще едут. А где наши подарки? Людмиле неожиданно пришла мысль в голову, что они где-то оставили свои игрушки. Хрен знает, покачала головой Сашка. Да пусть хоть себе забирают, нафиг они нужны, таскаться с ними. Наверное, где-то у охраны лежат. Их тащить отсюда в самолете, придется за багаж отдельно платить. Люда в свою очередь пожала плечами, удивляясь такому пофигизму подружки, и стала наблюдать за тем, что происходит на арене. Трибуны более-менее успокоились, а Самсонов начал разминаться. Проехав целый круг вдоль бортов, он разогрелся, снял олимпийку и начал тренировать прыжки. Причем начал сразу с максимума. Хотел прыгнуть четверной Сальхов, наверное, этим парень хотел придать себе уверенности. Но придать уверенности не получилось. Скорее наоборот, в душе поселилась еще больше неуверенность, потому что Сальхов у него получился только двойной. Бабочка. Сильно поберегся парень при отталкивании. Решив сделать еще одну попытку, Самсонов раскрутился пируэтами, разогнался и в центре арены все-таки прыгнул четверной Сальхов. Чисто. Исполнив несколько тройных прыжков и одно вращение, Самсонов покатил к тренерам для последних наставлений. Даниэль Грассель, Италия, за прокат произвольной программы получает 181,84 балла, общая сумма баллов 268-4. «На данный момент это первое место», — сказала женщина-информатор. На табло высветилось новое положение спортсменов. Несмотря на прекрасный прокат Казуки Тамана, Даниэль Грассель привез ему 25 баллов. Сказался провал японца в короткой программе и ошибка с падением в произвольной. Казуки, конечно, тоже откатал ее на высоком уровне, но прыжковый набор Грассля был дороже и исполнен чисто. Получите и распишитесь. Японец уже второй, а ведь сейчас еще предстояло катать троица лидеров после короткой программы. Ясно было только одно, ниже пятого места он уже не опустится. 1. Даниэль Грассель. Итал СП-86-56 ФП-181-84 ТС-268-40. 2. Казуки Тамана, Япон СП-70-50 ФП-172-78 ТС-243-28. 3. Иван Шмуратко, Украине СП-69-89 ФП-161-60 ТС-231-49. 4. Валтер Вертанин, Финланд СП-69-27 ФП-152-34 ТС-221-61. 5. Чай Йонг-хе, Корея СП-69-00 ФП-152-10 ТС-221-10. 13. Андрей Кокура, Украине СП-53-59 ФП-149-23 ТС-202-82. Сумма Грассля за произвольную программу в 181-68 балла была, что называется, гроссмейстерской, но не предельной. Публика отреагировала на это объявление пронзительным свистом, громкими криками и топотом ног, и в то же время аплодисментами. Опять кто-то из болельщиков был доволен, а кто-то недоволен. «Чем они горло дерут?» – в недоумении спросила Люда. «Мне кажется, ему мало поставили», – пожала плечами смелая. «Вот смотри, за технику у него 101-66, а за компоненты 80-18. Прыжки он все отпрыгал прекрасно, сделал 5 элементов ультра-си, но при этом техническая оценка так себе, чуть больше, чем у меня с тремя элементами. Скорее всего, он потерял много на последних двух вращениях. Мне кажется, он не попадал в тайминг и на этих двух вращениях откровенно торопился, не доделывая обороты. Могли снять уровни до минимума. За технику я бы ему как минимум еще баллов 8-10 прибавила, хотя, мне кажется, на четверном ритте недокрут был. Плюс судьи могли срезать баллы с каскада тройной аксель, тройной тулуп, так как он у него получился тоже на грани, чуть не упал. Скорее всего, поставили вообще без плюсов. Но за технику ладно, у него компоненты невысокие. Я бы минимум 84 поставила. Ты посмотри, какие у него шикарные балетные позиции были, и катался он вдохновенно. Хотя, в общем, сложно все. Какая ты умная, рассмеялась Люда. Тебе бы судьей идти работать. Смелая хотела что-то сказать язвительное в ответ, но в это время заговорила женщина-информатор. На лед приглашается Дмитрий Самсонов, Россия. Самсонов хлопнул кулаком по кулаку Брангауза, кивнул Аделии Георгиевне и отвалил от борта, разгоняясь к центру арены. Там он исполнил несколько крутых дуг и замер в стартовой позе. Люда во все глаза смотрела на его костюм. Блин, и этот катается опять в майке. Только майка у Самсонова тоже была оригинальная. Красным цветом, а на левой стороне груди и на левом плече нанесен какой-то сложный узор из голубого, белого и серебристого цвета. Зал стих. Детские игры кончились. Начался розыгрыш медалей. Глава 27. Неудача Дмитрия Самсонова. Самсонов выехал в центр арены и замер в стартовой позе. Ноги шире плеч, правая рука вытянута вперед и словно указывает куда-то вдаль. Люда заметила, что на одногруппнике необычные штаны, а тоже украшенные то ли заклепками, то ли стразами, идущими в ряд по поясу и лампасами. Неужели он опять катает какой-то рок? Однако это был не рок. Зазвучала медленная фортепианная музыка из тех, что называют неоклассика. Самсонов вышел из стартовой позиции, сделал перепрыжку и начал разгоняться к правому короткому борту. По ходу разгона, сделав еще несколько связующих шагов и раскрутившись пируэтами, Самсонов доехал до правого короткого борта и сделал попытку прыгнуть четверной сальхов. Сделал попытку, потому что он у него совсем не получился. Сделав недокрут в половину оборота, Самсонов приземлился на ход вперед и свалился на лед, некрасиво раскинув ноги в разные стороны. Зал отреагировал дружным вздохом на такое эпичное падение. «Ну что ж ты делаешь?» — крикнула Сашка. «Соберись, блин!» Самсонов сделал попытку собраться. Быстро встав со льда, он моментально вошел в прокат, наверстывая упущенный тайминг, сделал несколько хореографических элементов, протянув руки к трибунам и высоко подняв ногу, описал крутую дугу и пошел разгоняться на следующий прыжок, в левую часть арены. Подъехав к левому короткому борту, Самсонов сделал пируэт, встал на ход назад и прыгнул тройной флип. Чисто. Однако это был хоть и флип, но всего лишь тройной. Уже сейчас Самсонов начал проигрывать что Казуки Тамана, что Даниэлю Грасслю, которые по таймингу в этом месте прыгали четверные прыжки. Выехав после флипа в арабеск, Самсонов сделал несколько твизлов, развернулся маухаком и начал разгоняться к правому короткому борту, доехав до которого прыгнул тройной аксель. Прыжок получился условно чисто, так как немного подкачало приземление. Самсонов чиркнул лезвием по льду, немного поскользнулся, но не упал, сделал крутой короткий быстрый выезд, развернулся тройкой и покатил к левому короткому борту. В этом месте к фортепианной музыке добавился медленно поющий мужской вокал на английском языке. Композиция по исполнению и оригинальности была средней и ничем особенным не выделялась. Ее можно было легко спутать с другими такими же. «Кто это поет?» – спросила Людмила у Сашки. Композиция называется «Я люблю тебя», автор Йохан Лемуэн, в интернете известный под псевдонимом Ваткит, заявила смелая. «Ну, это чисто интернетный персонаж, по популярности так себе. Французский клипмейкер и автор-исполнитель. В мире его почти никто не знает. Кроме нашего Димки, конечно. Он делал клипы голливудским звездам, но сам при этом был в тени. А Самсонов тем временем продолжал терять баллы технической оценки. Если тройным акселем он немного подтянул себя к соперникам, так как все-таки выполнил его чисто и без падения, то следующим элементом значительно отбросил себя вниз. Выехав с тройного акселя арабеском, Самсонов развернулся, сделал пару подсечек, потом пару пируэтов и в центре арены прыгнул каскад тройной Ридбергер, двойной тулуп. Дешевым каскадом он даже смелую погрузил в удивление. «Что он делает-то вообще?» – удивилась Сашка. «Здесь совсем не то должно стоять». Однако Люда подумала, что, пожалуй, Самсонов пошел на импровизацию. Очевидно, что у него первым должен был стоять каскад с четвертным сальховым, скорее всего, четверной сальхов, двойной тулуп, но каскад у него не получился, так как с сальхова фигурист упал, и теперь приходилось в режиме онлайн править программу с расчетом на то, что не будет большой потери баллов. Скорее всего, в этом месте у него должен был стоять одиночный тройной Ридбергер, но парень сумел прицепить к нему двойной тулуп. Теперь Самсонову нужно было догонять соперников, которые к этому моменту тайминга значительно превышали его по баллам. После каскада Самсонов исполнил прыжок во вращении прямо в центре арены. Сначала исполнил либеллу в 8 оборотов, потом кольцо в 4 оборота, потом Бильман в 4 оборота. В этот момент программы к фортепиано и мужскому вокалу на английском языке добавились две скрипки. Вращение Самсонов исполнил хорошо, сделал положенное количество оборотов, вышел из него пируэтом и начал исполнять хореографическую дорожку. Проехал честно, сначала передней ласточкой, от центра арены до левого короткого борта, потом развернулся перепрыжкой, покатил к центру арены, исполнив Инабауэр. Там снова сменил направление движения на вперед и оттуда покатил к правому короткому борту на кораблике. Неожиданным получился выход из хореографической дорожки. Самсонов резко развернулся маухаком, поменял опорную ногу на левую, встал на ход назад и выполнил каскад из тройного лутца, двойного акселя и еще одного двойного акселя. Чистоган. Зрители встретили каскад аплодисментами, и казалось, что Самсонов приходит в себя. После каскада из трех прыжков Самсонов сделал хореографический элемент, прокатившись на кораблике сидя и покачав руками в аллонже. Смотрелось красиво. Публика наградила хореографический элемент аплодисментами. В этот момент музыка поменялась кардинально, и Люда не поняла, то ли это было цельное произведение, то ли звукорежиссер сделал мастерскую склейку, но с этого момента начал звучать жесткий хэви-метал. Самсонов как будто пришел в себя, сделал несколько твизлов. Разогнался, покатил к левому короткому борту, встал на длинную дугу назад наружу и прыгнул каскад тройной лутц, тройной тулуп. Прыгнул очень качественно, приземление получилось очень чистым. Публика захлопала еще громче. Самсонов сделал несколько дуг и начал разгоняться к центру арены, где прыгнул тройной флип. Чисто. Идиот. Блин, да что же ты делаешь? Громко крикнула смелая. «Что случилось?» – обеспокоенно спросила Люда. Он уже второй раз прыгнул одиночный прыжок, тройной флип, в самом конце программы. С досадой ответила подружка, чуть не выронившая семечки от расстройства. У него в начале программы должен был стоять четверной флип, но он у него не получился после падения с Сальхова, прыгнул лишь тройной. Потом он начал импровизировать, сбился и сейчас, к концу программы, совсем запутался. Повторил тройной флип, который должен был здесь стоять по плану. Ему сейчас нужно было прыгнуть хотя бы тройной Сальхов или тройной Ридбергер, но он не сообразил. Люда не стала спрашивать, что будет, если произошел повтор прыжка против правил. Очевидно, что ничего хорошего не будет. Наверняка снизит базовую стоимость на 20% и поставит отрицательное ГОЭ. Даже во времена Людмилы повторы прыжков разрешали только при условии выполнения двух условий. Либо прыжки оба должны быть в каскадах, либо один должен присутствовать в каскаде, а один быть одиночным. Два одинаковых одиночных прыжка не разрешались. После флипа Самсонов начал исполнять комбинированное вращение со сменой ноги. Перебрал позиции либела, усложненное либела с ногой, согнутой в колене, потом фигурист опустился в волчок, потом поднялся в винт, после винта переменил ногу и опять опустился в волчок, после волчка встал, исполнил качалку и пируэтом вышел из вращения. Музыка в стиле хэви-метал стала еще более энергичная, и Люда могла бы сказать, что раньше уже слышала ее. Кажется, эта зарубежная группа называется ACDC. Это была третья склейка. У Самсонова было очень сложное музыкальное сопровождение, склеенное из трех частей. Он уже все отпрыгал, мрачно сказала смелая. Брать баллы ему уже нечем. После вращения Самсонов начал исполнять дорожку шагов. Проехал он ее от левого короткого борта к правому. По ходу исполнения сделал много разворотов, смен направлений движения, смен ребер и в целом, дорожка смотрелась очень красиво. После дорожки шагов исполнил вращение в либеле. Либелу в 8 оборотов сменил на пистолетик, пистолетик на флажок, и закончил вращение в винте. Опустившись на колено, Самсонов проехал на нем пару метров, вытянул правую руку в сторону судьи, словно указывая на что-то, и закончил прокат. Как только музыка перестала играть, в отчаянии схватился обеими руками за голову и даже постучал по ней, словно говоря, что же я, дурак, наделал. Ошибки были, но ничего не поделать, нужно было вставать и идти дальше. Самсонов выглядел очень смущенным и даже покрасневшим, стоял, раскланивался перед зрителями, которые тем не менее, все равно приветствовали его бурными аплодисментами и приветственными криками. Парень, несмотря на ошибки, произвел впечатление, в первую очередь, железным характером. Не сдался, не бросил прокат, продолжил борьбу. Однако как продолжил, по-среднему, выступавший в этой разминке Казуки Тамана тоже падал и тоже с четверного прыжка, но при этом потом собрался, исполнил прыжки ультаси и чисто откатал оставшуюся произвольную программу, потери при падении были минимальны. При этом Казуки Тамана постоянно демонстрировал очень хорошую хореографию и артистизм. Самсонов слил всю прыжковую часть, из сложных прыжков чисто исполнив лишь тройной аксель, да и катанием особо не впечатлил, хотя, он показывал более спортивный и силовой стиль катания, да и музыка, под которую он катался, подразумевала именно такой прокат, поэтому сказать, кто конкретно был лучше, японец, итальянец или русский, было совершенно невозможно, все они были разные и все по-своему притягательные парни.